Суверенная территория Техас. Город Аламо. 22-й год, 35-е число 6-го месяца. Пятница. 23:20. Мы закрыли магазин в 9 вечера. Неплохо за день поторговав. Я сложил 3 персональных чека в конверт, чтобы сходить с ними в банк в понедельник, и следом сунул 1300 IQ наличными для того, чтобы внести на счет. Затем мы быстро убрались в помещении, а я привел в порядок мастерскую. Пришлось монтировать одному покупателю, имевшийся у него раньше оптический прицел, но не подходящую к нему винтовку, меняя стандартные кольца на новые большего диаметра. За Джеймсом и Джеки мы должны были заехать лишь в 11. Это 26:00 по местному времени, позволю себе напомнить, поэтому у нас осталось время на кофе, отдых и доступные развлечения дома. Без 20:11 мы собрались на выход, и я прихватил с собой абакан в чехле с 5 запасными магазинами и М21 с запасом патронов. Решил сравнить. Любопытство просто разбирало. Джеки и Джеймс остановились в той самой гостинице, где в свое время я прожил 2 ночи. За стойкой была все та же толстуха, которая нас очень приветливо встретила, поставила перед нами по стакану минеральной воды со льдом и протянула трубку телефона. Джеймс спустился через 30 минут, а Джеки задержалась. Со слов Джеймса получалось, что если Джеки сделает что-нибудь вовремя, то он заподозрит, что это не она, а потерявшаяся в детстве ее сестра-близнец. Хотя на этот раз, все с его же слов, она задержалась не слишком, спустившись вниз через каких-то 15 минут. Все были в сборе и вместе вышли к машине. Джеки впервые оказалась в Аламо, поэтому мы провезли их довольно извилистым путем, давая рассмотреть городок, общее впечатление от которого у нее вылилось во фразу: «Здесь вестерны не снимают?» Мое первое впечатление было совершенно аналогичным. Теперь привык уже, воспринимаю нормально. В клубе собралось изрядно народу, но достоинством карточки ассоциированного члена была возможность занять столик из резерва. Нас встретил сам Рой Питерсон, проводил к столику. Показав на 2 оружейных чехла у меня в руках, поинтересовался, не ожидается ли чего-нибудь интересного. Я сказал, что не знаю, будет ли это интересным, скорее взяли новое оружие для испытаний. Питерсон сказал, что любит все новое, и просил его позвать посмотреть, когда дойдет до дела. Мы пообещали. Жалко нам, что ли? Джеймс уже бывал в этом клубе раньше, но для Джеки, которая прожила в Новой Земле меньше года, а в прошлой жизни училась в университете Джорджии на отделении изящных искусств, место, настолько посвященное стрельбе и оружию, было в диковинку. Джеймс даже подвел ее к голове каменного варана, убитого и освежеванного Марией Пилара Родригес. Джеки потрогала жуткие зубы, сказала, что выглядит тварь ужасно. Действительно, страшноватая животина, в этом я с ней тоже был согласен. Они вернулись за стол, и Джеки рассказала, что напросилась в поездку с Джеймсом, чтобы порисовать. Она много рисует и даже устроила 2 маленькие выставки в Алабама-Сити с местными пейзажами и портретами знакомых. Сейчас она надеется найти еще нескольких художников в этом мире и попробовать организовать передвижную выставку, вновь приучая людей Новой Земли не только бороться за существование, но и вспоминать иногда, что существуют и другие вещи на свете. Не уверен, что в Аламо это сработает. Здесь самым прекрасным почитали револьвер, стейк и любовь во Христе, и столь с ним не сочетавшись. А единственной картиной в городе можно было считать витраж с распятием, расположенный за кафедрой преподобного в городской церкви. Вообще искусство в этом мире находилось в зачаточном состоянии. Фильмы, которые крутили по местному телевидению и которые можно было купить на дисках, все попадали сюда из-за ворот, причем совершенно пиратскими. Местными были только новости и репортажи о соревнованиях, львиную долю которых транслировали или продавали в записях дельцы из Нюрина. Еще в Нюрина снимали порно, и не знаю, следовало ли гордиться таким фактом, но эти фильмы и были первой ласточкой новоземельного кинематографа. Символично, вам не кажется? Книги тоже были в основном из Старого Света, разве что напечатаны в местных типографиях. Но читали здесь больше, особенно дети, по сравнению с тем, сколько читают дети Старого Света. Не было на местных телевизионных каналах ни тупых бесконечных мультиков про супергероев, ни мыльных опер. Как бы то ни было, Джеки решила приобщить этот суровый мир к разумному, доброму, вечному, за что уже следовало сказать ей спасибо. После довольно продолжительного ужина я предложил прерваться на некоторое время, сказав, что до того, как я опьянею, хотел бы продемонстрировать Марии Бонити новое оружие. Джеймс тоже изъявил желание посмотреть, но нас и его больше поразило то, что с нами пошла и Джеки. От нее такого не ожидали, а ведь от постоянно доносившихся со стрельбища выстрелов она морщилась. Я попросил подождать пару минут, подошел к Рою Питерсону и попросил у него возможности выйти на поле на пару минут, и так, чтобы меня не пристрелили при этом. Рой остановил стрельбу, и я довольно быстро сложил из кирпичей пару небольших штабелей на 100-ярдовой отметке. Кирпичей здесь было много, их использовали для разных трюков, и целые их штабели лежали вдоль забора. Пока я возился с мишенями, Мария Пилар и наши спутники пришли на стрельбище, принеся чехлы с оружием. «Ми амор, давай сделаем так. Ты берешь себе мишень слева, а я справа. У тебя 20 патронов в магазине, у меня...» Выщелкнул я из магазина десяток патронов. «Тоже 20. Задача — уничтожить свой штабель. Готово?» «Готово», — пожала она плечами. «Ты начинаешь, я стреляю вторым». Мы заняли два мата. Бонита прицелилась. Затем захлопали частые выстрелы. От кирпичей летели крошка и куски. Примерно после 10 выстрелов штабель перестал существовать. Я намеренно взял именно мощную М-21, а не ее собственный FNC, для наглядности, да и самому себе показать преимущество хитрой системы Абакана. «Доволен?» — с некоторым вызовом спросила Мария Пилар. «Чего тут спорить? Ловко она расколотила кирпичи, причем стреляла не наобум, а с толком, так, чтобы разнести все вдребезги максимально эффективно». «Вполне», — кивнул я. «Теперь моя очередь». Я взял Абакан, прицелился в середину штабеля. Только бы не обмануться в ожиданиях. Переводчик стоял на двойке, то есть очереди из двух выстрелов, которые производились с частотой 1800 в секунду. Получалось, что две пули подряд всегда попадали почти в одну точку на таком расстоянии. Нажал на спуск. Середина штабеля почти испарилась, превратившись в облако пыли. Сзади загомонили зрители. Взял прицел пониже, еще выпустил очередь, затем еще. Штабель практически превратился в крошку. Все. «Ну как?» — спросил я у Марии Пилар. «Очень впечатляет», — кивнула она задумчиво. «Я знаю, как это действует, но никогда не видела в реальности. Вообще-то у меня была мысль отдать тебе эту игрушку вместо твоей бельгийской винтовки. Она по надежности не хуже, насколько я знаю, а вот результат стрельбы...» «В магазине 15 таких двойных выстрелов». «Мне надо попробовать». Я оценил магазин от автомата, втолкнул в него 10 выброшенных ранее патронов. «Я взял еще 4 магазина. Играй на здоровье». Я оглянулся и увидел, что нас окружили все стрелявшие здесь. Все новое всегда и везде вызывает любопытство. И стрелковый клуб «Аламо» вовсе не исключение. Подошел Рой Питерсон. «Очень, очень серьезно выглядит», — сказал он, показал на развалившиеся кирпичи. «Это Абакан, насколько я понимаю». «Именно он», — подтвердил я. «К нам пока они не попадали, только видели у русских», — с оттенком сожаления сказал Питерсон. «Их пока немного, насколько я понимаю». «В этих местах они очень хороши. С таким эффектом можно свалить гиену с одного выстрела». «Хм, надо проверить», — озадачился я после такого заявления. «О гиенах я пока не думал». «На вас нападали здесь животные?» — поинтересовался Питерсон. «Всерьез?» — «Нет», — ответил я честно. «Значит, все впереди», — усмехнулся собеседник. «Гиена или каменный варан могут быть опаснее любой банды. Их сложно убить, а они могут убить легко. На группу людей не нападают, а вот если придется идти по саванне одному, или ночевать даже в машине, следует быть настороже. Тот же каменный варан — агрессивная и быстрая тварь, и его чертовски трудно вовремя заметить. «Вы охотитесь?» — спросил я главного местного стрелка. «Иногда», — кивнул он, — «здесь хорошая охота, лучше африканской, но в ней меньше спорта и больше заботы о добыче хорошего мяса, поэтому и охотимся в основном на рогачей и антилоп, и на гиен, как спорт». «А каменный варан?» — заинтересовался я. «Они больше в горах, а горы здесь опасны, труднопроходимы и мало изучены, поэтому мы туда не часто ходим, да и нечего нам там делать. А в сезон дождей они выбираются на равнину и вообще могут забраться куда угодно. Фермеры их у себя в загонах для скота регулярно обнаруживали». «А свинки опасны?» — спросил я. «Я с ними столкнулся, и они атаковали, но их спровоцировали. А при нормальных обстоятельствах?» «Для пешего и в саванне, безусловно», — подтвердил Питерсон, — «чертовски опасны. Если увидят кого-то подходящего размера, они расценят это как добычу. И в сезон дождей становятся агрессивней. Подходят к фермам, атакуют скот. Случается, что и на людей нападают. Змей еще много здесь. Если увидите длинную песочного цвета змею без рисунка с прямоугольной головой, держитесь подальше, она очень ядовита. Умрете за несколько минут». «Понятно», — кивнул я. «Мне уже приходилось здесь стрелять, но все больше в людей». «Да, людей, которые хуже животных, здесь тоже много», — сказал Питерсон. «Очень много всякой дряни попадает сюда через ворота. Вы никогда не слышали о банде Сэнди?» «Нет, не довелось», — ответил я. «Это у нас в Техасе было», — начал рассказывать владелец клуба. «Завелась банда в штате, но не такая, как те, что приходят с гор. Латиноамериканцы просто грабят, зарабатывают на жизнь. Они конченые подонки, разумеется, но вместе с тем они нам понятны. Обычные разбойники. А эти нападали на фермы, убивали, резали, насиловали, зверствовали невероятно. Для удовольствия. Объявили на них загонную охоту по всей территории. Засекли, гнали неделю. От всех городов по всем направлениям. Тысячи людей участвовали в облаве. Зажали у реки. Двоих убили и двоих связали. Оказалось, что все они были приготовлены к смерти в Старом Свете. Но затем их забрали из коридора смертников, привезли к воротам, дали по 1000 ЭКЮ и забросили сюда, не объясняя ничего. Они кое-как добрались до Техаса, а потом взялись за старое, причем гораздо хуже, чем в той жизни. Там каждый был сам по себе убийца, а тут им помогли объединиться в банду. Кто это сделал? Зачем? Никто так и не понял. Банда русских, фальшивый конвой, точно такие же были, внес я свою лепту. 3 месяца, как здесь. Забрали прямо из тюрьмы и забросили сюда. Правда, с этими известно, кто их сюда звал. Звали усилить другую банду, но ведь те, кто их отправил, должны были думать. У ордена девиз: каждый имеет право на новую жизнь. Им можно многое прикрыть и объяснить, — сказал Питерсон. Джеймс сначала молча стоял с нами, но затем тоже вступил в разговор. «Я со своими ребятами несколько раз участвовал в таких охотах, как на банду Сэнди», — сказал он. «Меня часто привлекают. Я в прошлой жизни служил в команде SWAT, отделения бюро в штате Миссисипи. И почти каждый раз оказывалось, что это какие-то последние ублюдки из Старого Света. Даже маньяка отловили однажды. Жил фермером, похищал девочек. Что с ними делал? Даже рассказывать не хочу. Когда взяли его, то привезли в Форт Ли. А там в управлении шерифа работал один парень, бывший фет из отделения бюро в Атланте, Джорджия. И он его узнал. За ним там гонялись 3 года, поймали, заперли, и он ждал суда. А оказался здесь». «Похоже, что ордену это нужно зачем-то», — сказал я. «Да, очень похоже», — ответил Рой. «Только зачем? Держать нас в форме? Или социальный эксперимент?»